Продолжая свои занятия, Юрий старался как можно более подробно изучить свои возможности. И одним из самых сложных упражнений заключалось в управлении водой. В такое время Юрий стоял у ручья, погружая руки в прохладную воду. Он сосредотачивался на ощущении воды вокруг своих пальцев, представляя, как магическая энергия вплетается в ее течение. Постепенно он учился поднимать небольшие струи воды в воздух, заставляя их танцевать и переливаться в свете луны. Для контроля собственной силы Юрий использовал упражнения на разрушение и восстановление. Он выбирал старую сухую ветку и сосредотачивался на том, чтобы расколоть ее своей магией. Важно было не только разрушить ветку, но и сделать это точно и контролируемо, чтобы не повредить ничего вокруг. После этого он пытался соединить части ветки обратно, используя магическую энергию для восстановления. Но пока что основным и очень важным аспектом его тренировок было именно создание иллюзий. Юрий представлял образы различных существ и предметов, стараясь сделать их максимально реальными. Он создавал иллюзии животных, которые, казалось, оживали и двигались по поляне. Эти тренировки помогали ему развивать воображение и улучшать концентрацию. Также он работал и над защитными магическими плетениями. Он создавал вокруг себя невидимые щиты, которые должны были защитить его от потенциальных угроз. Представляя себе то, как магическая энергия формирует барьер, отталкивающий удары и стрелы, Юрий неожиданно смог воспроизвести плетение «Воздушный щит» и «Воздушная стена». А постаравшись защитить себя по окружности, он получил воздушный купол. И с каждым днем он сам чувствовал, как эти защитные барьеры становятся все прочнее и надежнее. Ведь каждый раз, воссоздавая их, мальчик старался сделать их более сложными, что повышало их надежность и прочность. Помимо магических сил и отработки плетений, Юрий также старательно развивал физическую выносливость и ловкость, не говоря уже про физическую силу. Он бегал по лесу с грузом на плечах, перепрыгивая через корни и ручьи, старательно тренируя свое тело так, что оно могло выдерживать долгие путешествия и тяжелые нагрузки. Он практиковался в стрельбе из лука, осторожно используя магию для усиления своей меткости и силы выстрела. И во время одной из своих утренних тренировок с луком Юрий решил попробовать использовать свои магические способности, чтобы улучшить точность стрельбы. Он вспомнил, как иногда ему было трудно разглядеть мишень на дальнем расстоянии. Тогда ему пришла в голову идея использовать магию, чтобы создать своеобразное плетение-иллюзию, которое позволило бы ему лучше видеть далекую цель. Для этого он специально выбрал место в лесу, где мог спокойно тренироваться. Сосредоточившись, он натянул тетиву и прицелился, но мишень казалась слишком далекой и размытой. Именно тут он снова подумал о том, как мог бы создать иллюзию, которая действовала бы как увеличительное стекло, приближая изображение мишени. Тяжело вздохнув, Юрий закрыл глаза и сосредоточился на своей магии. Юрий представил себе, как формирует магические линии, создавая небольшое плетение размером с кружок из указательного и большого пальцев. При этом он подробно вспомнил структуру иллюзий зеркал, которые уже создавал ранее, и начал аккуратно переплетать линии, формируя узелки и пересечения. Плетение начало обретать форму, но Юрий старался сделать его максимально точным и стабильным. Он чувствовал, как магия течет через его пальцы, образуя светящиеся нити, которые переплетались и образовывали круг. Когда плетение было готово, он открыл глаза и увидел перед собой небольшой магический круг, сначала плавающий в воздухе. Но сам, прекрасно понимая, что это глупо, мальчик постарался закрепить его чуть выше рукояти, на уровне стрелы. Так было проще ориентироваться в том, куда полетит этот своеобразный оперенный снаряд. После такой подготовки Юрий поднял лук и посмотрел сквозь плетение на мишень. Изображение действительно увеличилось, позволяя ему разглядеть цель гораздо лучше. Осознав это, мальчик улыбнулся, поняв, что его эксперимент удался. Мишень, которая раньше казалась далекой и размытой, теперь была четкой и ясной. «Отлично», – прошептал он себе, готовясь выстрелить. Юрий натянул тетиву, прицеливаясь через магический круг. но почувствовал, как магия усиливает его зрение, позволяя ему точно видеть каждый штрих мишени. Сосредоточившись, он отпустил тетиву, и стрела устремилась вперед. Но первый выстрел, несмотря на воодушевление мальчика, оказался неудачным. Стрела, выпущенная Юрием, пролетела мимо мишени, так как он не учел того факта, что стрела летит не по прямой линии, а по дуге. Осознав все это, Юрий задумчиво нахмурился, понимая, что ему необходимо стараться все же доработать этот магический прицел, чтобы учесть эту особенность полета стрелы. Поэтому мальчик решил провести серию экспериментов, чтобы улучшить свое плетение. Снова закрыв глаза, Юрий начал вносить изменения в магическую структуру плетения, уже полностью стационарно закрепленные на луке. Он сосредоточился на том, чтобы создать в прицеле дополнительные элементы, которые могли бы помочь ему точно прицеливаться, с учетом того, что цель может быть как близко, так и далеко от стрелка. Для этого сначала Юрий представил себе линию, которая будет проходить через центр магического круга, разделяя его пополам. Затем он добавил еще несколько линий, образующих пересечения, чтобы создать своеобразную прицельную сетку. Эти линии должны были помочь ему лучше ориентироваться и учитывать дугу полета стрелы и дистанцию до цели. После нескольких минут работы он открыл глаза и увидел перед собой измененный магический прицел. Внутри круга теперь была весьма своеобразная паутина прицельной сетки, состоящая из нескольких тонких линий, пересекающихся в центре. Тяжело выдохнув, Юрий снова прицелился, натянул тетиву и выпустил стрелу. Стрела снова пролетела мимо, но на этот раз отклонение было не таким значительным. «Неплохо, но нужно еще доработать», – тихо пробормотал мальчик, наблюдая за траекторией полета стрелы. Ведь он уже и сам понял, что сетка в плетении должна быть более детализированной, чтобы учитывать разные дистанции и углы полета. И даже боковой ветер. Так что он снова закрыл глаза и начал вносить изменения в плетение. Он добавил несколько горизонтальных и вертикальных линий, делая сетку более сложной и точной. Эти дополнительные линии должны были помочь ему лучше определять дистанцию до цели. Когда прицельная сетка была готова, Юрий снова попробовал прицелиться. Теперь он видел мишень через магический прицел с сеткой, которая помогала ему лучше ориентироваться. Он натянул тетиву, учел дугу полета и выпустил стрелу. Стрела пролетела по более точной траектории, но все еще не попала в центр мишени. Но несмотря на это, он все равно не сдавался, так как понял, что ему нужно еще лучше адаптировать сетку, чтобы учитывать разные углы и дистанции. Он снова изменил плетение, добавив несколько диагональных линий, которые помогли бы ему определить углы стрельбы. Теперь прицельная сетка была еще более сложной и точной, так что с каждым новым изменением Юрий становился все более искусным в создании магического прицела. Он экспериментировал с разными конфигурациями сетки, пробуя различные сочетания линий и углов. И наконец-то он почувствовал, что достиг нужного результата. «Теперь точно должно получиться», — сказал он себе уже в который раз, прицеливаясь в выбранный им в качестве мишени лист дерева. А в этот раз, медленно натянув тетиву, он учел дугу полета стрелы с помощью прицельной сетки и выпустил стрелу. Стрела пролетела по точной траектории и попала прямо в центр его своеобразной мишени. Увидев результат своих трудов, Юрий устало улыбнулся, сам понимая, что его усилия не прошли даром. Теперь его магический прицел был идеальным инструментом для стрельбы из лука на самые разные дистанции. «Отлично», – тихо произнес он, гордо глядя на пробитую стрелой мишень. Юрий уже и сам догадывался о том, что этот навык станет для него незаменимым в будущем, и он понимал то, по какой причине хороший лучник ценился даже у богатых дворян. Еще бы. Человек, который на уровне инстинктов учитывает все эти факторы, которые он с большим трудом сумел отметить в своем прицеле, должен быть уникальным. Зато теперь Юрий мог попасть даже в муху с 40 шагов. Но он продолжал тренироваться, оттачивая свои умения и улучшая магический прицел. С каждым выстрелом он становился все точнее и увереннее, готовый к любым вызовам, которые могли ждать его впереди. Вот только были и другие нюансы, которые все еще были неучтенными пареньком, который, несмотря на свой возраст, старался стать куда эффективнее, чем даже опытные охотники. Юрий продолжал свои тренировки с луком, все глубже погружаясь в тонкости стрельбы и магии. Он понимал, что для достижения лучших результатов ему необходимо не только точнее прицеливаться, но и учитывать силу удара стрелы, так как стрела все же теряла свою пробивную силу по мере увеличения расстояния до цели, и ее удар становился слабее. Чтобы решить эту проблему, Юрий решил использовать магию для усиления натяжения тетивы. Подумав об этом, он взял свой лук и тщательно осмотрел его. Тетива была сделана из прочного материала в виде переплетенных жил животного. Но Юрий знал, что ей нужно будет выдерживать гораздо большее напряжение, чем было до этого. Подумав об этом, мальчик глубоко вздохнул, сосредоточился и начал аккуратно направлять свою магию к тетиве, пытаясь усилить натяжение. В этот момент Юрий почувствовал, как магическая энергия течет через его пальцы, наполняя тетиву силой. Он медленно натягивал ее, контролируя каждое движение, так как даже собственные мышцы направил магию, что позволяло ему еще сильнее натянуть тетиву. Вначале все шло хорошо, и тетива действительно натягивалась сильнее, чем обычно. Но когда он попытался натянуть ее еще сильнее, что-то пошло не так, так как тетива внезапно треснула и порвалась с громким хлопком, разлетевшись на части. Юрий от неожиданности отшатнулся назад, чуть не упав. Он смотрел на свой лук с удивлением и разочарованием. Ему не удалось правильно рассчитать силу своей магии, и тетива не выдержала напряжения. «Нужно быть осторожнее», – тихо пробормотал он, стараясь понять, что именно пошло не так. Внимательно осмотрев останки тетивы, он понял, что просто усилить натяжение тетивы с помощью магии недостаточно. Нужно было контролировать магическую силу и применять ее аккуратно, чтобы не перегружать тетиву. А также необходимо и самой тетиве добавить прочности. Поэтому, достав запасную тетиву, он решил попробовать снова, но на этот раз действовал более осторожно и постепенно. Установив ее на лук, он снова сосредоточился, направляя свою магическую энергию к тетиве. На этот раз он начал с малого натяжения, постепенно увеличивая его. Он чувствовал, как магия плавно наполняет тетиву, усиливая ее натяжение. Юрий старался быть максимально осторожным, чтобы не повторить прежнюю ошибку. Медленно натягивая тетиву, он почувствовал, что находит нужный баланс между силой магии и прочностью тетивы. На этот раз тетива выдержала натяжение, и Юрий ощутил, как его лук стал мощнее. Он улыбнулся, понимая, что нашел правильный подход. «Отлично, попробуем так», – произнес он, готовясь к новому выстрелу и тщательно прицеливаясь. Он учел дугу полета стрелы и выпустил ее. Стрела пролетела по идеально точной траектории и вонзилась в мишень с гораздо большей силой. С настолько большей, что древко стрелы просто раскололось от удара. В этот момент Юрий почувствовал удовлетворение от своего успеха. Теперь его стрелы могли достигать цели с более мощным ударом, что делало его стрельбу еще более эффективной. Он продолжал тренироваться, оттачивая свои навыки и совершенствуя магическое натяжение тетивы. С каждым выстрелом он становился все более искусным лучником, способным использовать магию для улучшения своих физических способностей. При этом Юрий не сдавался и продолжал думать над тем, как ему бы еще улучшить свой лук. После нескольких удачных выстрелов он все же решил, что ему нужно найти правильный способ усилить не только тетиву, но и сам лук магией, так как нагрузка на его плечи сильно выросла. Ведь у него был обычный охотничий лук, а стрелы сейчас летели чуть ли не как полноценные боевые, способные пробивать латы рыцаря. К тому же он уже и сам понимал, что это может значительно улучшить его навыки стрельбы и дать ему преимущество в будущем. так как от подобного лука, который был слишком слабым и простым, никто не ожидает подобной эффективности. Сначала Юрий сосредоточился на своих предыдущих ошибках. Он понимал, что ключ к успеху заключается в контроле магической энергии и точном распределении силы. Поэтому он занялся подготовкой магического плетения, которое должно было аккуратно усилить сами материалы тетивы и лука. Так что, снова закрыв глаза, он начал направлять свою магическую энергию к тетиве, представляя, как она плавно переплетается с волокнами тетивы, придавая ей дополнительную прочность и гибкость. Он почувствовал, как магия медленно течет, аккуратно насыщая материал. Юрий старался не торопиться, постепенно усиливая магические нити, чтобы не перегрузить тетиву. И когда он почувствовал, что достиг нужного баланса, то открыл глаза и увидел, что его тетива светится слабым магическим сиянием. Увидев это, Юрий улыбнулся, понимая, что на этот раз ему удалось правильно распределить магическую энергию. Потом он повторил этот процесс, но уже с самим луком. Это было немного сложнее, но мальчик справился, доведя лук по его прочности чуть ли не до уровня тяжелого боевого лука. При этом мальчик заметил еще и то, что его магические плетения оставляли свой след в материале. И даже когда магия покидала материал, расходуясь на стрелы, всегда можно было снова направить ее по уже протаренному пути. И это облегчало замыслы мальчика. Так как такой лук, не имеющий в себе магию до самого выстрела, вряд ли привлечет внимание кого бы то ни было. А для мальчишки, который хотел сохранить свои шалости с магией в тайне, это имело огромное значение. «Попробуем снова», — сказал он себе уже в который раз, прицеливаясь в цель, которая была куда дальше от прежней. Он медленно натянул тетиву, ощущая, как магия усиливает ее напряжение. Он аккуратно прицеливался в мишень, учел дугу полета стрелы и выпустил ее. На этот раз стрела полетела с невероятной скоростью и силой. Она не просто достигла мишени, а пролетела гораздо дальше, чем Юрий ожидал. В этот раз стрела улетела как минимум в 3 раза дальше обычного и с мощным ударом вонзилась в дерево далеко за мишенью. Увидев это, мальчик застыл на месте с открытым ртом, пораженный результатом этих экспериментов. Он даже не сразу понял всего того, что произошло, но вскоре осознал, что его магическое усиление действительно сработало. «Невероятно!» — радостно воскликнул он, глядя на расщепленную охотничью стрелу, которая практически насквозь пронзила дерево. Насмотревшись на нее, Юрий решил повторить эксперимент, чтобы убедиться в том, что это была не случайность. Он натянул тетиву снова, сосредоточившись на магическом усилении. На этот раз он тщательно следил за распределением силы, чтобы не допустить перегрузки. Выпустив еще одну стрелу, мальчик изо всех сил припустил к мишени и увидел то, что она снова полетела значительно дальше, чем обычно. «Потрясающе!» – прошептал он, ощущая радость и гордость за свои достижения. Теперь он понял, что нашел способ значительно увеличить дальность и силу своих выстрелов. Это открытие давало ему огромное преимущество, особенно в ситуациях, где требовалась точная и мощная стрельба. Он продолжал тренировки, экспериментируя с различными уровнями магического усилия, чтобы найти оптимальный баланс. С каждым новым выстрелом он чувствовал, как его навыки и контроль над магией улучшаются. Тем более, что сейчас Юрий уже и сам прекрасно понимал, что магическое усиление тетивы и лука – это только начало. Он знал, что его способности будут продолжать расти, и он сможет применять магию в еще более сложных и эффективных формах. И именно поэтому продолжал свои тренировки, полагаясь на магию и свое упорство. Его магические изменения, внесенные в лук, сработали как нельзя лучше. Теперь он мог тренироваться с луком, не беспокоясь о том, что не разглядеть мишень на дальнем расстоянии. А также сможет весьма неприятно удивить того, кто может подумать, что такой охотник, как он, на дистанции может быть бесполезен. Он понимал, что навык того же самого магического прицела, приближающий находящиеся на большой дистанции объекты, будет ему полезен не только для стрельбы, но и для наблюдения за окружающим миром. Надо продолжать тренироваться. Закончив возиться с луком, сказал он себе, создавая еще один магический круг перед первым, делая таким образом увеличение еще больше и прицеливаясь на следующую мишень. И с каждым выстрелом Юрий чувствовал, как его навыки улучшаются, а магическая иллюзия становится все более стабильной и точной. Он экспериментировал с размером и формой плетения, пытаясь найти идеальный баланс между увеличением и четкостью изображения. Еще через несколько часов интенсивных тренировок Юрий освоил создание магических кругов, которые могли значительно приближать изображение мишени, так что он почувствовал себя уверенно и готовым к новым испытаниям. «Если я смогу использовать магию таким образом, — подумал он, — то смогу скрыться и наблюдать за врагами, не будучи замеченным, и даже смогу наносить удары по противнику с максимально возможной дистанции, для меня максимально возможной, которую от меня никто не ожидает, ведь никто не станет делать подобный артефакт из обычного охотничьего лука. Но боевой лук мне никто не даст, да и великоват он для меня будет, пока что». Время шло, тренировки продолжались, и практически каждую ночь, не обращая внимания на время года и погоду, раз за разом, возвращаясь в замок, Юрий чувствовал, как его силы постепенно растут. Он понимал, что магия становится частью его сущности и что он все больше контролирует свою энергию. Эти тренировки стали для него не только способом овладеть магией, но и путем к самопознанию и внутренней гармонии. Юрий знал, что впереди его ждут испытания, но он был уверен, что сможет справиться с ними благодаря своим усилиям и стремлению к совершенству. В этот день, когда ему, по сути, уже исполнилось 11 лет, Юрий сидел на мягком мху, чувствуя, как легкий ветерок колышет его волосы. Но, несмотря на дату, этот день для мальчика ничем не отличался от других, так как его семья все дальше и дальше отдалялась от него, словно родители уже вычеркнули своего младшего сына из собственной жизни. И это его огорчало. Сильно. Но мальчик уже принял свою судьбу и старался сделать все возможное, чтобы не стать ее бессловесной жертвой. Эта ночь была тиха, но в душе мальчика бушевал целый шторм эмоций, так как он неожиданно для себя открыл весьма странную способность, что заставило его запаниковать. В тот день Юрий продолжал свои тренировки в лесу, все больше оттачивая свои навыки магического усиления тетивы и стрельбы из лука. Он старался быть осторожным, чтобы никто не заметил его экспериментов с магией. И именно в этот день, во время очередной тренировки, он услышал, как поблизости появились охотники. Поняв это, мальчик тут же замер, пытаясь скрыть свое присутствие и использование магии. Идущие в его сторону охотники достаточно шумели, разговаривая и продвигаясь по лесу. Так что он сразу понял, что ему нужно быть предельно осторожным. Мальчик быстро спрятал лук и сосредоточился на том, чтобы скрыть свои магические следы. Внезапно он почувствовал, как его тело начинает впитывать магическую энергию из окружающего пространства. И не только ту, что использовал сам Юрий, но и чужую. Это было странное и пугающее ощущение, которое Юрий не мог объяснить. В приступе жуткой паники он посмотрел вокруг и заметил камень, лежащий неподалеку. Камень был наполнен силой земли, что чувствовалось по его мягкому сиянию и теплой энергии. Юрий, сам того не желая, начал поглощать эту энергию, и этот камень постепенно тускнел, и вскоре его свет совсем угас. В этот момент мальчик почувствовал, как магическая энергия этого камня вливается в его тело, наполняя его силой. Сначала немного непривычной, но эта сила, что пронизывала его тело, быстро смешалась с энергией земли и изменила ее в родную для Юрия. Осознав это, он резко отшатнулся прочь, сам уже понимая, что его способности оказались намного опаснее, чем он предполагал. «Что это такое?» – растерянно прошептал Юрий, смотря на камень, который теперь выглядел обычным и безжизненным. Его практически сразу охватил страх, так как он знал о том, что способности к поглощению магии – редкое и опасное явление. В их мире это считалось знаком тьмы. И таких людей, если они вообще появлялись, часто преследовали или даже приносили в жертву древним богам. Сейчас Юрий понимал, что если хоть кто-то узнает об его новой способности, то его жизнь окажется в опасности. Именно поэтому он решил, что ни в коем случае не должен показывать эту способность никому, даже своим родителям. Когда охотники ушли, Юрий начал анализировать все то, что в тот момент произошло, и понял, что поглощение магии произошло непроизвольно. Он знал, что должен научиться контролировать этот процесс, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. «Нужно успокоиться и сосредоточиться», – тихо сказал он себе, пытаясь унять дрожь в руках, после чего сел на землю и закрыл глаза, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Он сосредоточился на внутреннем потоке магии, который теперь стал более мощным из-за поглощенной энергии. А ведь ранее он почувствовал, как энергия Земли переплеталась с его собственной магией, усиливая его внутренние магические меридианы, а потом и вообще изменилась, став такой же странной, какой пользовался сам Юрий. «Я должен научиться контролировать это, иначе эта способность просто погубит меня», – твердо решил он, понимая, что эта способность может быть как благословением, так и проклятием. Именно поэтому он провел несколько часов медитации, пытаясь понять природу своей новой способности и научиться контролировать ее. Он сосредоточился на том, чтобы научиться блокировать процесс поглощения магии, чтобы это не происходило спонтанно. Он чувствовал, что постепенно ему удается установить хотя бы такой контроль над своей силой. Узнав о таких нюансах, Юрий продолжал свои тренировки, но теперь он был еще более осторожным, так как понял, что его сила может быть еще более опасной, если ее не контролировать. Юрий знал, что должен стать мастером своей магии, чтобы защитить себя от возможных угроз. Про близких в данном случае и речи не шло, так как доверия между ними уже просто не было. Теперь он тренировался не только в стрельбе из лука и магическом усилении, но и в контроле над своей способностью к поглощению магии. И все потому, что и сам понимал, что впереди его ждет много испытаний, но он был готов к ним, уверенный в своих силах и способностях. Тем более, что даже само ощущение того, что он может поглощать магию, привело его к страшным мыслям. Он вспоминал древние сказания и легенды, которые слышал от старых слуг в замке. В этих историях говорилось о существах, способных поглощать магическую энергию, и часто такие способности связывались с тьмой, древней и разрушительной силой, которую боялись и ненавидели. А тех, кто мог это делать, именовали не иначе, как демоны. И поэтому ему заранее стоило опасаться бесконтрольного использования таких способностей. Поэтому он достаточно долго не мог избавиться от страха, что его новая способность – это признак присутствия в нем истинной тьмы. Он видел, как деревья вокруг его тускнеют после того, как он поглотил их магию. Этот образ не давал ему покоя, заставляя сомневаться в своей природе. Он боялся, что если это действительно тьма, то и он сам может стать опасным для всех, кем дорожит. Подумав об этом в очередной раз, мальчик глубоко вздохнул и закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. Он понимал, что не может просто рассказать отцу о своем открытии. Отец был строгим и преданным вере в светлых богов. Он часто говорил о возможности борьбы с тьмой и необходимости жертв во имя сохранения мира и безопасности королевства. Тем более, что уже Юрий сам знал о том, что если отец заподозрит в нем проявление тьмы, то может принять решение отдать его жрецам для жертвоприношения на алтаре, чтобы обезопасить замок и всех его обитателей. И именно эта мысль сейчас и приводила Юрия в ужас. Он долго не мог поверить в том, что его собственный отец мог бы пожертвовать им ради общего блага. Но реальность была жестокой. Таких способностей не было ни у кого, и никто не мог понять, что с ним происходит. Ему пришлось бы доказывать свою невиновность и безопасность для окружающих. Но как это можно было бы сделать? Он знал, что доказать свою невиновность будет крайне сложно, особенно если это действительно тьма. если его будут старательно обвинять различные жрецы и дворяне. А что? Кто такие дворяне? В большинстве своем это маги, которые очень гордятся своей силой. А тут вдруг появится кто-то, кто может банально поглотить всю их силу. Естественно, что они тут же почувствуют в нем угрозу своей власти, так что с этой стороны поддержки просто не будет. Сейчас Юрий хорошо осознавал тот факт, что ему придется скрывать свою способность, по крайней мере, хотя бы до тех пор, пока он сам не найдет способ контролировать ее и понять ее природу. Он решил, что будет изучать магию еще усерднее, искать ответы в старых книгах и манускриптах, до которых только сможет добраться, чтобы найти хоть какие-то упоминания о подобных способностях. Ведь он понимал, что должен научиться использовать свою силу во благо, чтобы доказать всем, кто только сможет узнать о них, что он не является носителем тьмы. Также мальчик осознавал тот факт, что ему нужно быть заранее очень осторожным, так как уже знал о том, что если его тренировки будут обнаружены, то это приведет к катастрофическим последствиям. Ему нужно было научиться контролировать свои эмоции и держать в секрете свои страхи. Он решил, что будет притворяться обычным мальчиком, выполняющим свои обязанности, чтобы не вызывать подозрений. Хотя это и будет куда сложнее. Но в глубине своей души Юрий чувствовал, что его путь будет долгим и трудным, но он был полон решимости. Он верил, что сможет найти ответы и научиться контролировать свои способности, так как знал, что должен оставаться сильным и не поддаваться панике, чтобы защитить себя и своих близких. Именно с такими мыслями он и вернулся в замок с очередной тренировки, тихо проскользнув в свою комнату. И уже потом, лежа в холодной и жесткой постели, мальчик долго не мог уснуть, размышляя о своем будущем, как и о том, как справиться с новыми вызовами. Он знал, что впереди много трудностей, но он был готов бороться и искать истину, чтобы доказать, что он не является воплощением тьмы, а лишь мальчиком, который, обладающий необычными способностями, которые все же сможет использовать во благо. При всем этом, осознав свою весьма необычную способность поглощать магию, Юрий сам вскоре понял, что это открывает перед ним новые возможности для тренировок. Теперь, зная, что он может контролировать выплески магической энергии поблизости от себя, мальчик почувствовал себя увереннее и решился тренироваться не так далеко от обжитых территорий. Это позволяло ему сократить время на дорогу и более эффективно использовать каждую минуту своих ночных вылазок. Так что теперь каждую ночь, выбравшись из замка, Юрий направлялся не так уж и далеко в лес, так как сейчас он мог останавливаться в тех местах, которые раньше считал слишком опасными из-за их близости к замку и патрулирующим егерям. Так он нашел несколько укромных уголков, скрытых от посторонних глаз густыми кустами и высокими деревьями, где он мог практиковать свои магические способности. Перейдя к более активным тренировкам, Юрий стал фокусироваться на своих новых возможностях. Он начинал создание магических сфер света, которые раньше могли привлечь внимание стражников. Теперь же, зная, что он может поглотить энергию, мальчик позволял этим сферам разрастаться, наполняя пространство вокруг себя мягким светом. Когда он чувствовал, что свет становится слишком ярким, Юрий сосредотачивался и втягивал энергию обратно в себя, гасив свет так, что лес снова погружался в темноту. И таким образом он экспериментировал с самыми различными элементами. Он поднимал маленькие вихри воздуха, позволяя им кружиться вокруг него. И когда вихри становились слишком мощными, он аккуратно поглощал их энергию, заставляя их исчезнуть, не оставив и следа. Он учился управлять огнем, создавая маленькие огненные шары, создавая целые вереницы из десятков таких плетений, и тут же впитывая их тепло и свет, когда они начинали разгораться слишком сильно. Особое внимание он уделял управлению водой. В такие моменты Юрий стоял у ручья, направляя магическую энергию, чтобы поднять струйки воды в воздух. Он позволял им образовывать замысловатые узоры и фигуры, которые танцевали в лунном свете. Когда же вода начинала расплескиваться и шуметь, Юрий быстро поглощал излишки энергии, успокаивая ручей и возвращая все в прежнее состояние. Однажды, экспериментируя с более сложными плетениями, Юрий решил попробовать создать магический барьер из собственной силы, который даже ему самому казалось немного странной. Он сосредоточился и представил вокруг себя невидимую стену, которая должна была отразить любой удар. Когда барьер был готов и своим рисунком напоминал ему своеобразную мелкоячеистую сеть, да еще из нескольких слоев, Юрий почувствовал, как магическая энергия течет через него, наполняя пространство силой. Для проверки он бросил в барьер небольшой камень, и тот отскочил, как от настоящей стены, хотя перед ним в обычном зрении ничего не было. Получив нужный результат, Юрий тихо улыбнулся, но тут же осознал, что такой всплеск энергии мог привлечь внимание. Он мгновенно сосредоточился и поглотил всю энергию барьера обратно в себя, оставив лес в первозданной тишине. Все эти тренировки и научили Юрия не только контролировать свои силы, но и быть внимательным к окружающему миру. Он развивал свои чувства, учился распознавать малейшие признаки присутствия других людей и животных. Его слух был острее, он научился различать шорох листьев и шаги егерей, даже когда они были далеко. Это позволило ему избегать обнаружения и продолжать свои знания в безопасности. Постепенно он осознавал, что его способность поглощать магию – это не только дар, но и ответственность. Он знал, что если не будет осторожным, то может навредить окружающему миру, так как из-за отсутствия поблизости явных источников магии он начинал вытягивать силу природы из окружающих растений, что могло бы ему многое испортить. Так как внезапно погибшие растения, да еще и в таком количестве, спрятать просто не получится даже у него. Поэтому он старался использовать свои силы разумно, не причиняя вреда ни окружающей его природе, ни самому себе. С каждой такой ночной тренировкой Юрий чувствовал, что его мастерство растет. Но он стал более уверенным в своих силах, зная, что может контролировать магию и не бояться быть обнаруженным. Его новые способности давали ему своеобразное чувство свободы и силы, но также он понимал и то, что впереди еще много работы и учебы. Юрий был готов к этому и полон решимости продолжать свои тренировки, чтобы стать настоящим мастером магии и защитником своих собственных интересов. Ведь с каждым прошедшим в постоянных и изнурительных тренировках днем мальчик замечал, что его тело и магические способности претерпевают значительные изменения. Он чувствовал, что с каждым упражнением, с каждой ночной тренировкой или дневным забегом по лесу от егерей и охотников, его внутренние магические меридианы становились все более развитыми и мощными. Эти изменения не могли остаться незамеченными. И мальчик часто задумывался о природе своей силы и о том, как далеко она его приведет. Еще в первые недели своих тренировок Юрий четко ощутил, что магическая энергия внутри него течет неравномерно и хаотично. Но по мере того, как он практиковался, мальчик начал чувствовать, как энергия выравнивается, становясь более плавной и управляемой. Он проводил много времени в медитации, сосредотачиваясь на своем внутреннем мире, и постепенно начал видеть и понимать структуру своих магических меридианов. Меридианы – это такие тонкие энергетические каналы, по которым магическая энергия циркулирует внутри тела. Сначала они казались Юрию слабыми и узкими, но по мере тренировок они начали все более расширяться и укрепляться. Он чувствовал, как энергия свободно течет через его тело, наполняя его силой и уверенностью. Его меридианы становились все более гибкими и прочными, готовыми выдержать большие нагрузки и более мощные заклинания. Одним из ключевых моментов в его саморазвитии стало осознание того, что его меридианы начали превосходить все, что он знал о магии в своей семье. Он часто слышал рассказы о магических способностях своего отца и брата. Отец был известен своей мощной, но стабильной магией для мелкопоместного дворянина. А брат обладал такой же сильной, но не столь гибкой силой. Внимательно наблюдая за ними, Юрий понял, что его собственные способности стали сочетать в себе лучшие качества обоих, но на совершенно новом уровне, который превосходил даже барона Грона, которого мальчик несколько раз видел поблизости от себя и сумел оценить своим взглядом его способности по достоинству. Когда он заподозрил такую разницу в силах, то решил проверить свои подозрения. Однажды ночью, когда он был уверен, что никто его не заметит, мальчик провел серию сложных магических упражнений, которые требовали максимальной концентрации и контроля. Но он начал с вызова элементарных сил. Огонь, воздух, вода и земля. Он создавал и управлял этими элементами с такой легкостью, что сам был удивлен. При этом он чувствовал, как его меридианы перерабатывают и направляют энергию, делая каждое плетение и обращение к отдельно взятой стихии мощным и точным. Затем он перешел к более сложным упражнениям, требующим большого количества магической энергии. Юрий формировал защитные барьеры, создавал иллюзии и даже пытался использовать магию природы для исцеления специально сделанного пореза. Все эти упражнения, которые раньше казались ему сложными и требующими большого усилия, теперь исполнялись с поразительной легкостью. Именно так он и осознал, что его внутренняя система магических меридианов позволяет ему поглощать, перерабатывать и использовать энергию с такой эффективностью, о которой его отец и брат могли только мечтать. Также он заметил тот факт, что его способность поглощать магию способствовала дальнейшему развитию его меридианов. Каждый раз, когда он поглощал излишки энергии, его каналы становились еще крепче и устойчивее. Это позволяло ему использовать более мощные плетения и удерживать контроль даже в самых напряженных ситуациях. Он понимал, что это знание и сила несут в себе огромную ответственность, так что Юрий заранее решил, что будет использовать свои способности только во благо и с большой осторожностью. Он знал, что не должен позволять своей силе стать разрушительной и неконтролируемой. Его цель была в том, чтобы научиться полностью управлять своей магией и использовать ее для защиты. Так что каждую ночь, возвращаясь в замок, Юрий размышлял о своем будущем. Его развитые магические меридианы стали его главным преимуществом, и он знал, что с такими способностями сможет преодолеть любые трудности и стать настоящим мастером магии. А осознавая мощь своих способностей и ту опасность, которую они могли бы представлять, если бы их обнаружили, Юрий принял решение учиться и дальше скрывать свою силу. Он понимал, что в его положении важно не привлекать внимания, особенно со стороны родителей и старших магов, таких как местный барон. Чтобы добиться этого, он разработал уникальный способ, использующий его способность поглощать магию, создавая своего рода круговорот силы в своем организме. И теперь, практически каждую ночь, все так же тренируясь в лесу, Юрий начинал с медитации, с головой погружаясь в глубокое сосредоточение. Он представлял, как его магическая энергия течет по его меридианам, создавая замкнутый цикл. Он научился контролировать этот поток, направляя энергию по кругу внутри своего тела. Это не только помогало ему скрывать свою силу, но и усиливало его способности контролировать магию, делая его более искусным магом, чем все те, кого он уже видел поблизости от своего дома. Также Юрий сам разработал несколько упражнений, чтобы отточить это мастерство. Он создавал небольшие магические объекты, светящиеся сферы или огоньки, а затем поглощал их обратно, прежде чем они успевали полностью проявить себя. Это помогало ему скрывать магические выбросы, делая их невидимыми для окружающих. А те самые зеркала хамелеона позволяли ему делать все это максимально незаметно. Так он научился максимально эффективно создавать иллюзии, которые скрывали его настоящие действия. Когда он тренировался, он окружал себя этой своеобразной иллюзорной тенью, которая делала его невидимым для случайных наблюдателей. Это все и позволяло ему работать над сложными плетениями и поглощать их энергию, не опасаясь, что его заметят стражники из замка отца или те же егеря. Днем же Юрий обычно вел себя как обычный мальчик. Он выполнял свои обязанности, общался с семьей и местными жителями, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Он старательно играл роль младшего сына мелкопоместного дворянина, который был слабее своих старших родственников и не претендовал на особое место в семье. Но даже в эти моменты он продолжал практиковаться, незаметно поглощая магическую энергию из окружающей среды, чтобы поддерживать свой внутренний круговорот силы. А когда Юрий находился вблизи своих родителей, то он использовал свою способность скрывать магию особенно тщательно. Он знал, что его отец и мать могут почувствовать магическую энергию, если она будет слишком сильной или нестабильной. Поэтому он научился контролировать свои эмоции и мысли, поддерживая спокойствие и равновесие, стараясь в такие моменты, чтобы его сознание больше напоминало ровное зеркало озера. И именно это и помогало ему скрыть свою истинную силу даже в моменты сильного стресса или опасности. Тем более, что однажды во время одного из семейных ужинов Юрий заметил, что отец внимательно смотрит на него. Это был момент, когда он особенно остро почувствовал необходимость скрывать свою силу. Так что он снова сосредоточился на своем внутреннем круговороте силы, поддерживая поток энергии стабильным и незаметным. Судя по этому, что отец отвлекся, можно было понять, что он ничего подозрительного так и не заметил. Юрий почувствовал облегчение, еще раз осознавая, что его методы работают. Также мальчик понимал, что его способность поглощать магию может быть полезной в критических ситуациях. Если кто-то попытается использовать магию против него самого, то он может поглотить атаку и обратить ее в свою пользу. Это делало его практически неуязвимым для магических атак. Но при всем этом он также старался не забывать и о том, что важно не злоупотреблять этой силой и использовать ее только в крайнем случае. Так что со временем Юрий стал мастером в искусстве скрывать свои способности, а его внутренний круговорот силы позволял ему оставаться незаметным и контролировать свою магию на достаточно высоком уровне. Так, каждую ночь, возвращаясь в замок после тренировок, Юрий чувствовал себя все более уверенным. Он знал, что его способности растут, и он становится сильнее с каждым днем. Но самое главное заключалось в том, что он знал одно, что теперь он и сам сможет защитить себя и свои интересы, не вызывая подозрений и не привлекая ненужного внимания. Это делало его уникальным и очень опасным противником для тех, кто мог бы угрожать ему лично. И даже несмотря на всю обиду, которую Юрий испытывал по отношению к своим родителям, он продолжал их любить. Эта любовь была неотъемлемой частью его существа, глубоко укорененной в его сердце. Он помнил все теплые моменты своего детства, когда отец поднимал его высоко на плечи, а мать пела ему колыбельные песни. Эти воспоминания помогали ему сохранять светлые чувства к ним, даже когда он чувствовал себя одиноким и непонятым. Однако Юрий также понимал, что его положение стало слишком опасным, чтобы полагаться только на чувства. Он осознавал, что его необычные способности могли вызвать страх и недоверие у тех, кто не понимал их природы, включая его родителей. Поэтому, несмотря на свою любовь, он был вынужден проявлять осторожность и бдительность и готовиться к тому, что ему придется уйти от родни, чтобы в один прекрасный момент не оказаться в фактическом рабстве. Что было бы вполне возможно, если его отдадут какому-то в услужение. И даже не суть важно то, куда именно он попадет. В услужение какому-то дворянину или в службу в армию. Что в первом, что во втором случае его не ждет ничего хорошего. В таких случаях подобных людей заставляли давать магическую клятву верности. И тогда он на самом деле станет рабом, так как просто не сможет вырваться из-под влияния этой самой клятвы. Так что тут выбора у него просто не остается. Такова судьба младших детей мелкопоместных дворян, которые не так уж и сильно отличаются от обычных зажиточных крестьян. С учетом последних событий и некоторых оговорок отца, мальчик понял, что ситуация в любой момент может кардинально поменяться. Именно поэтому теперь практически каждый вечер, вернувшись с ночных тренировок, Юрий старался незаметно наблюдать за тем, что происходит в замке. Он научился передвигаться бесшумно, чтобы случайно не привлечь внимания. Иногда он скрывался в тени коридоров или подслушивал разговоры родителей и старшего брата. если тот приезжал в родительский дом. Он знал, что должен быть в курсе всего, что происходит, чтобы избежать неприятных сюрпризов, так как за последнее время сам заметил, что вытянулся и стал даже внешне сильнее. И это могло подтолкнуть его собственного отца к ускорению процесса передачи младшего сына в услужение, даже если он еще не достиг возраста 12 лет. Так что особенно внимательно он следил за разговорами, в которых обсуждались вопросы магии или безопасности замка. Он понимал, что любое подозрение, которое может возникнуть у родителей или других взрослых, могло привести к катастрофическим последствиям лично для него самого. Так что он не раз слышал, как отец говорил о борьбе с тьмой и о том, как важно защищать семью и королевство от любой угрозы. Эти разговоры лишний раз напоминали ему о том, что его силы могут быть восприняты как угроза, если они будут раскрыты раньше срока. Также мальчик старался понять то, какие настроения царят в семье и как к нему относятся родители. Он знал, что их любовь и забота могут быть смешаны с тревогой и страхом, если они узнают о его способностях. Иногда он чувствовал, как нарастает напряжение в доме, и именно это заставляло его быть еще более осторожным. Но, несмотря на все эти меры предосторожности, Юрий не позволял себе полностью отгородиться от семьи. Он продолжал проводить время с родными и братом, а если Алексей сам этого позволял, старательно играя роль наивного младшего брата, при всем этом стараясь не вызывать у старших родственников излишних подозрений. Он участвовал в семейных ужинах, выполнял свои обязанности и даже играл, демонстрируя всем присутствующим детскую непосредственность, так как хотел, чтобы его видели обычным мальчиком, каким он был до открытия своих способностей. Вот только одним из самых сложных дел для Юрия было скрывать свои чувства. Он научился контролировать свои эмоции и не показывать беспокойство или страх, даже когда чувствовал их. Он понимал, что любое проявление слабости может быть замечено и использовано против него. Но в душе он оставался таким же мальчиком, который любит свою семью и хотел быть частью ее. Но, к своему сожалению, он уже и сам прекрасно понимал, что постепенно отдалялся от них. Или они от него. И второй вариант был более реальным, так как страх становился все ощутимее. И это чувство очень сильно беспокоило мальчика, так как он прекрасно усвоил один из уроков своего отца. Тот факт, что очень часто страх толкает людей на настоящее безумство. Также Юрий старался найти моменты, когда он мог бы поговорить с родителями о своих чувствах и мыслях, не раскрывая своей тайны. Он задавал вопросы о магии, интересовался историями из прошлого и пытался понять, как родители относятся к необычным способностям. Эти разговоры помогали ему лучше понять, как действовать в дальнейшем и какие меры предосторожности следует принимать. Время шло, и Юрий становился все более уверенным в своих силах и способности скрывать их. Так каждую ночь, когда Юрий возвращался из леса, он чувствовал, как его сердце переполняется смешанными чувствами. Он знал, что должен продолжать тренировки и развивать свои способности, но также понимал, что любовь к родителям и забота о семье остаются важными частями его жизни, которая постепенно уходит прочь. Так что Юрий продолжал взрослеть не по годам, и его внутренний мир становился все сложнее и богаче. Он замечал, что с каждой новой тренировкой и ночной вылазкой в лес его мысли становились более зрелыми, а решения – более обдуманными. Он понимал, что его необычные способности накладывают на него особую ответственность, и он не мог позволить себе быть беспечным или неосторожным. А когда из столицы королевства в очередной раз прибыли охотники, чтобы найти и уничтожить монстров после очередного магического шторма, Юрий внимательно следил за их действиями. К тому же тот самый сбежавший монстр, по слухам, был результатом перерождения скелета, что делало его особенно опасным и непредсказуемым. Охотники прочесывали лес, ставили ловушки и проводили ритуалы. Но, несмотря на все их усилия, им так и не удалось обнаружить это чудовище. Оно словно растворилось в густых зарослях, оставив за собой только страх и неуверенность. Хотя и другие порождения дикой магии им все же попадались. Но Юрий понимал, что если охотники так и не смогли найти именно этого монстра, то это не значит, что опасность миновала. Наоборот, теперь она стала еще более реальной и близкой. Он знал, что этот монстр может в любой момент вернуться к их землям, угрожая всей этой территории, и не только его семье. Юрий чувствовал, что должен сделать все возможное, чтобы предотвратить эту угрозу. Тем более, что этот монстр, переродившийся из обычного восставшего скелета, стал истинным воплощением ужаса и мощи. Когда Юрий снова увидел его, все же найдя новое логово этой твари в глубине леса через полгода, то практически сразу понял, что это существо уже далеко не тот хрупкий скелет, которым было изначально. Теперь монстр представлял собой чудовищное создание, чей вид заставлял сердце сжиматься от страха. Для начала стоит отметить тот факт, что монстр значительно увеличился в размерах. Он возвышался над землей, стоя на задних лапах, и напоминал гигантского медведя, но состоял целиком из магическим образом объеденных костей. Его кости не просто переплелись, а срослись, образуя нечто вроде костяной брони. Эта броня была покрыта острыми шипами, которые выступали из различных частей тела, которые делали его еще более грозным и смертоносным. Каждая кость, казалось бы, была уплотнена и утолщена, испаяна соседними, что превращало такую защиту в прочный панцирь, способный выдержать не только физические удары. Сам факт того, что вся эта защита была пронизана сетью магических линий, что создавали своеобразный магический каркас, в центре которого сияло мощное энергетическое ядро, уже говорил о том, что простейшие магические удары этой твари также были нипочем. На плечах и спине монстра кости срослись в массивные пластины, дополнительно защищая его от возможных атак. Его грудная клетка и ребра также превратились в нечто вроде ребристой брони, которая блестела в тусклом свете луны, придавая ему еще более устрашающий вид. Череп монстра был особенно ужасным. Огромные впалые глазницы светились злобным красным светом, излучая ненависть и жажду разрушения. Нижняя челюсть была снабжена острыми, как бритва, зубами, и казалось, что любое живое существо, оказавшееся в пасти этого чудовища, будет немедленно разорвано на части. Из его пасти исходил низкий рык, наполняющий воздух вокруг гнетущим чувством страха. Его передние лапы, хоть и состояли из костей, были необычайно мощными. На концах каждой лапы находились огромные когти, тоже состоящие из уплотненных костей. Эти когти были настолько острыми и крепкими, что могли с легкостью разрывать плоть и броню. Каждое движение монстра сопровождалось легким скрежетом костей, усиливая общий зловещий эффект. Хвост монстра, который сформировался у этой твари за прошедшее время, был длинным и гибким, состоящим как минимум из пары десятков сегментов. Он тоже был покрыт шипами и заканчивался массивным костяным наростом, напоминающим булаву. Этот хвост был способен сокрушать деревья и пробивать каменные стены, добавляя монстру еще один инструмент разрушения. Так что, когда Юрий смотрел на это чудовище, он не мог не чувствовать, как его тело охватывает дрожь. Монстр был не просто сильным и страшным, он был воплощением древней темной магии, которая извращала и усиливала его первоначальную форму. Теперь это существо было практически неуязвимо и смертельно опасно. Мальчик знал, что столкновение с таким монстром, в котором в открытом бою было бы самоубийством, так что он практически сразу осознал, что его главная задача – понять, как победить это чудовище, используя не только свою силу, но и ум. Он должен был изучить его повадки, найти слабые места и разработать план, который мог бы помочь взрослым в их борьбе против этой угрозы. В тот самый момент, когда Юрий его снова нашел, этот монстр стоял на поляне, старательно осматривал окружающее пространство своими зловещими глазами, будто чуя присутствие мальчика. Но он, укрывшись в тени деревьев, оставался незамеченным. Тем более, что он и сам уже знал о том, что должен вернуться домой и как следует продумать свою подготовку к предстоящей битве. С каждой минутой Юрий понимал, что его усилия не напрасны и что он сделает все возможное, чтобы защитить себя от этого ужасающего врага. Тем более, что большая часть его замыслов касалась как раз-таки именно темного леса, и такое соседство не приведет его ни к чему хорошему. Вот только в этот раз ему явно не стоит рассчитывать на помощь отца или тех же охотников. Ему и так в прошлый раз пришлось выслушать целый вал недовольства от родителя, которому с трудом удалось извернуться, когда те же охотники заинтересовались егерем, что обнаружил первое логово этой твари. А так как второе логово существа оказалось куда дальше в темном лесу, у него точно возникнут проблемы, когда охотники, если такие вообще появятся, потребуют проводника для новой охоты. Ведь дойти до этого места без использования собственных способностей мальчик просто не сможет. Вот если ему удастся каким-то образом подвести охотников к монстру, не открывая своего присутствия. Это было сложно, но вполне возможно. Особенно если это произойдет абсолютно случайно после очередного магического шторма, когда в этих местах снова будет наплыв желающих погонять монстров по этим лесам. И над этим планом Юрий сейчас и задумался. Присмотревшись к монстру еще повнимательнее, Юрий обнаружил удивительную и пугающую деталь. Он мог видеть магические линии и внутреннюю систему связей, которые заставляли это чудовище двигаться. Эти линии светились тусклым, зловещим светом, переплетаясь и перекручиваясь внутри костяного тела монстра, словно паутина, поддерживающая его вместе. Магические линии напоминали тонкие светящиеся нити, пронизывающие каждую кость монстра. Они сходились и расходились, образуя сложную сеть, которая управляла каждым его движением. Эта сеть была настолько детализированной и сложной, что казалось, будто она была создана с использованием древней и могучей магии. Хотя, в чем-то эта картина напоминала ему собственные иллюзии живых существ, только более сложные и развитые, что и заставило мальчика более внимательно присмотреться к этому зрелищу. Главные линии проходили через всю длину его позвоночника, соединяя череп с хвостом. Эти основные каналы энергии были усилены дополнительными нитями, которые шли к каждой конечности и в каждую кость. Они напоминали сосуды, по которым текла энергия, подпитывающая и оживляющая мертвую материю. В местах соединения костей, особенно в суставах, эти нити собирались в плотные узлы, создавая своеобразные магические суставы, которые обеспечивали гибкость и подвижность монстра. Особенно ярко светились линии, ведущие к его когтям и зубам. Они пульсировали и переливались, наполняя эти части тела особой силой. Юрий понял, что именно эти места у данного чудовища являются наиболее опасными, так как магическая энергия концентрировалась в них, усиливая разрушительную мощь монстра. В самом центре этой сложной сети находилось энергетическое ядро, сердце всей конструкции. Ядро монстра было расположено в районе груди, защищенное плотным слоем переплетенных костей. Это ядро было источником всей энергии, управляющей монстром. Оно светилось мрачным, зловещим светом, наполняя воздух вокруг себя ощущением тьмы и смерти. Само это энергетическое ядро выглядело как огромное сферическое образование, наполненное густой темной энергией. Внутри его бурлила и кипела субстанция, напоминающая жидкий мрак. Эта энергия была нестабильной и непрерывно меняла форму, создавая вихри и всплески внутри сферы. Каждый раз, когда энергия концентрировалась в одной точке, монстр совершал движение, как если бы это было его сердцебиение. Именно тут Юрий почувствовал, как от ядра исходит сила настолько темная и разрушительная, что ее присутствие вызвало у него дрожь. Он понял, что именно это ядро и является ключом ко всему существованию монстра. Если бы удалось уничтожить или нейтрализовать его, чудовище потеряло бы свою силу и, возможно, даже распалось бы на отдельные кости. Вся эта информация была чрезвычайно важной. Юрий понимал, что его наблюдения могут помочь ему разработать план по уничтожению монстра, Но он также осознавал и то, что приблизиться к ядру будет крайне сложно, так как оно защищено не только плотными костями, но и самой магической энергией, которая его подпитывает. Некоторое время он продолжал наблюдать, стараясь запомнить каждую деталь. Так он увидел то, как каждая энергия течет по магическим линиям, как переплетаются линии, создавая сложную структуру. Это зрелище завораживало и одновременно пугало его. Он понимал, что имеет дело с чем-то очень древним и могущественным, но его решимость только усиливалась. Он должен был использовать свои знания и способности, чтобы все же постараться уничтожить эту угрозу. Так что, как можно внимательнее, изучив монстра, Юрий тихо отступил назад, стараясь не привлекать внимания чудовища. Он знал, что его миссия здесь выполнена, и теперь ему нужно вернуться домой, чтобы постараться продумать план по уничтожению этой твари. Сердце его колотилось, но он чувствовал, что сделал важный шаг на пути к защите своего собственного будущего. С каждой минутой он становился все более уверенным в своих планах и возможностях, понимая, что его способности могут сыграть ключевую роль в борьбе против этого ужасающего монстра. Но, собравшись с мыслями, мальчик принял решение все же постараться проследить за монстром. Он понимал, что необходимо узнать как можно больше о планах и намерениях чудовища, особенно если оно решило накопить еще большие силы. Время работало против них, и Юрий осознавал, что каждый момент на счету. Именно поэтому он старательно выбрал место неподалеку, на ветвях старого и раскидистого дерева, где и устроил свой наблюдательный пункт. Монстр, казалось, чувствовал, что его силы недостаточно для осуществления своеобразной мести. Ведь именно вмешательство людей испортило ему все, вынудив уйти туда, где желаемой добычи для этого чудовища просто не было. А значит, вся та злоба и ненависть ко всему живому рано или поздно выплеснется именно на людей, так как для таких тварей именно люди и являются желаемой добычей. Но сейчас монстр развернулся и медленно, но уверенно направился еще глубже в лес. Судя по всему, он собирался накопить еще больше силы и уже нашел себе новое логово. Именно поэтому Юрий последовал за ним, стараясь держаться на безопасном расстоянии, чтобы не выдать своего присутствия. По мере того, как монстр продвигался вглубь леса, явно направляясь к своему новому логову, Юрий заметил, как все вокруг него менялось. Сила смерти, переполнявшая чудовище, буквально иссушала все живое на своем пути. Деревья, которые были зелеными и полными жизни, теперь стояли мертвыми, лишенными листьев и жизненной энергии. Трава увидала и превращалась в серый пепел, цветы гибли. Едва монстр проходил мимо. Вокруг него распространялась аура тьмы и разложения. Также мальчик видел то, что магические линии внутри монстра пульсировали все ярче, поглощая жизненные силы окружающей природы. Каждое движение чудовища сопровождалось едва уловимым гулом, словно сама земля стонала под его тяжестью. Юрий понимал, что это существо не просто собирает энергию, оно поглощает жизненные силы, чтобы стать еще сильнее и опаснее. Осторожно продвигаясь за монстром, Юрий заметил, что магические линии внутри него становились все более сложными и переплетенными. Они переливались зловещими оттенками, словно подпитываясь от каждой капли жизни, которую они поглощали. Ядро в груди монстра сияло еще ярче, выплескивая темную энергию, которая закручивалась в плотные вихри. Сам же Юрий двигался очень осторожно, стараясь не шуметь и не привлекать к себе внимания. Он чувствовал, что его собственная магическая сила помогает ему оставаться незамеченным. Способность поглощать магию вокруг себя создавала своего рода щит, который скрывал его присутствие от монстра. Это давало ему уверенность, что он сможет продолжать наблюдение. И вскоре монстр достиг небольшой поляны, окруженной когда-то в прошлом весьма плотными зарослями кустарника, которые теперь превратились в высушенную колючую изгородь. Дойдя до которой, Юрий остановился у самого края этой поляны, укрывшись в тени изуродованных силой смерти деревьев. Он видел, как чудовище замерло посередине поляны и начало поглощать энергию с еще большей интенсивностью. Ядро в его груди становилось так ярко, что можно было разглядеть его темные вихри даже на расстоянии. И теперь мальчику казалось, что этот монстр концентрировал всю свою силу, готовясь к чему-то важному. Юрий понимал, что это его шанс узнать больше. Он сосредоточился, пытаясь уловить магические потоки и понять, что именно делает монстр. Он заметил, что энергия вокруг чудовища циркулирует все быстрее, создавая мощное поле тьмы и разложения. Жизненные силы леса, которые еще оставались в данной местности, постепенно стекались к нему, наполняя его мощью и укрепляя его магическую структуру. Заметив все это, а также и то, что происходит с энергетической структурой монстра, мальчик быстро осознал, что монстр готовится к чему-то большому и опасному, так как даже он с такого расстояния, что разделяло их, смог почувствовать, как темная энергия накапливается, и понял, что чудовище может использовать ее для атаки или для создания еще более мощного магического барьера вокруг себя. Именно в этот момент он понял, что не может оставаться здесь дольше. Он увидел достаточно и понимал, что его знания могут помочь ему подготовиться к битве. Так что он тихо отступил назад, стараясь не шуметь и не привлекать внимания. Сердце его колотилось от прилива эмоций и страха, но он знал, что его миссия выполнена. Постаравшись как можно быстрее вернуться на знакомые тропы, Юрий еще больше ускорил шаг. Он должен был как можно быстрее добраться до замка и постараться обдумать то, что увидел. Он понимал, что время на исходе, и каждый момент был важен. Его решимость только усиливалась, и он чувствовал, что, несмотря на страх и опасность, он готов сделать все возможное, чтобы все же найти способ, чтобы справиться с этой тварью. Даже, возможно, с чужой помощью. Так что сейчас Юрий торопился домой. Его сердце бешено колотилось в груди, а мысли бурлили. Он знал, что его наблюдения могут оказаться решающими в борьбе с монстром, и понимал, что теперь ему нужно решить, что делать дальше. Стоит ли ему снова попытаться поговорить с отцом? Ведь в данном случае он снова привлечет к себе внимание, а отец уже не раз высказывал Юрию свое недовольство его излишней активностью. Тем более, что он и сам чувствовал, что напряжение в темном лесу нарастает, что обычно предвещало магический шторм. А значит, для самого мальчика будет шанс просто исчезнуть. Это было возможно, если шторм будет достаточно сильный, а предупреждение со стороны Юрия запоздает, если вообще будет. «А почему бы и нет?» Тихо усмехнулся мальчик, когда в очередной раз ему пришлось выслушать гневные высказывания отца, недовольного тем, что Юрий без его разрешения снова ушел в лес. «Судя по всему, они уже собираются меня кому-то передать, а иначе зачем так контролировать то, чем именно я занят?» Это странное поведение со стороны отца и полная отстраненность матери открыто дали мальчику понять, что времени у него оставалось очень мало. Тем более, что даже его наставник Йорген недвусмысленно намекал мальчику на то, что он выглядит куда старше своих лет. Как минимум на возраст 12-13 лет, что могло сыграть свою роль в желании отца избавиться от проблемы. Именно поэтому он и понял, что ему нужно ускорить свою подготовку. Так что теперь, старательно урезав время тренировок, Юрий принялся запасать все, что могло ему пригодиться – той самой пещере, которую давно присмотрел для своих нужд. К тому же, как только Юрий исчезнет, чтобы появиться уже по достижению им совершеннолетия, чтобы лишить родителей возможности продать его в служение кому бы то ни было, у них не будет таких сложностей, что стали накапливаться в последнее время. Тем более, что их семьей стали интересоваться жрецы из храма рода. Еще бы! Ведь их семья успевает провести эвакуацию своих крестьян из деревень до начала магического шторма. Более того, они всегда знали о том, какова сила этого катаклизма, и успевали принять меры. И именно это, видимо, уже сильно насторожило жрецов. Да, Юрий сейчас понимал, что Как только грянет магический шторм, о котором он никого не собирается предупреждать, а медленно нарастающий магический шторм похож на обычную грозу, жертв среди местных жителей, в последнее время привыкших жить в безопасности, будет очень много. Но тут уже ничего не поделаешь. Его родители сами сделали свой выбор. И подобное все равно произойдет, когда Юрия отдадут в услужение, только немного позже. Так какая ему разница? Правильно, ему сейчас нужно думать о себе. Что он и собирался делать. Тем более, что место, что мальчик подобрал для себя, вполне его могло защитить от волны дикой магической силы. Для него главное успеть добежать до него до начала шторма.